Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1890 год. Лето. Черное море. Окрестности Батума. Иду вдоль берега по мелководью. Погода прекрасная, теплая вода ласкает ноги. Дно каменистое. Между камнями прячутся ракушки. Они прячутся, я ищу. У меня на ракушке нюх. Особенно на редкие и дорогие. Я держу магазин экзотических товаров в Лондоне. Вот и решил в Черном море поискать что-нибудь стоящее. Но пока ничего интересного не попадается. А если б найти мюрекс? Раковина мюрекс – мечта любого коллекционера. За мною с берега следит группа чумазых мальчишек. Да уж, редкое зрелище. Солидный иностранный дядька, засучив штаны, бродит в воде, копается в камнях. Все ищет что-то. И не находит. Hey, Marcus. It's me. В конце концов, нашли меня. Нет, не беспокойтесь, я не имею в виду батумский криминал. Нашел меня мой давний лондонский приятель. Один судовой маклер. И рассказал кое-что очень интересное. Оказалось, что он человек Ротшильда. Ротшильд добывает нефть в Баку. Возит ее сюда, в Батум, а дальше на кораблях по морю. И в этом деле у него есть очень серьезные конкуренты. Братья Нобели, а главное... Рокфеллер. Так вот... Старине Ротшильду сейчас очень нужен свой человек, который бы занимался морскими перевозками нефти. Деньги хорошие. Рискнешь? А чего сам не попробуешь? Честно? Боюсь. Почему? Люди Рокфеллера с конкурентами очень жестко работают. Мне жизнь дороже. В общем, мое дело предложить, а ты сам думай. Я подумал... И согласился. И не проиграл. Действовать в условиях убийственно жесткой конкуренции мне помогало чутье, чрезвычайная расторопность и смелость, чего никто не ожидал от человека, который до этого, если и охотился, то только на самых медлительных и безобидных морских тварей. Уже летом 1891-го к Батуму подошел мой первый танкер — «Мюрекс». Я назвал его по имени моей любимой морской раковины. А потом появились и другие корабли, все с именами ракушек. Конг, Клэм, Элокс, Каури и многие-многие другие. Армады моих стальных моллюсков, наполненных нефтью, оказались такой силой, что с ней пришлось считаться даже людям Рокфеллера. Вот что, ребята, никогда не смейтесь над теми, кто ищет ракушки в прибрежных камнях. Маркус Сэмюэл младший, британский предприниматель, основатель компании Shell. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.